Глава 62. Перо письмоводителя бегало по бумаге. Судебный следователь продолжил допрос. «Что вы делали после спектакля?» Лейтенант задрожал всем телом. Впервые после ареста он почувствовал страшную опасность. В эту минуту он понял слова Жабена. «Рассчитывайте на меня, когда придется доказывать ваше пребывание в другом месте». Но Жорж был готов ко всему, лишь бы не была затронута честь Леониды. Пока ураган мыслей проносился в уме Жоржа, прошло несколько секунд. Взгляд следователя был прикован к лицу обвиняемого. Поль Абади продолжал. «Разве вы не слышали моего вопроса? Я должен его повторить?» «Я выкурил две сигары на бульваре», — ответил нерешительно Жорж. Потом вернулся к себе. «Вы ошибаетесь. Вы отсутствовали 3 дня, и управляющий гранд-отелем, изумленный этим неожиданным исчезновением, отдал другим клиентам занимаемые вами комнаты. Это доказано. Но, возможно, вы дадите какое-нибудь объяснение?» «Мне нечего сказать», — прошептал лейтенант. «Подумайте, в вашем положении молчание означает признание. Я не виновен». «Ваш портсигар, найденный в красной комнате Рашвильского замка, свидетельствует против вас». «Против меня? Нет, милостивый государь, против того, кто украл его у меня». «Пусть так», — продолжал следователь. «Но где были вы в это время?» «Я не могу этого сказать», — пролепетал Жорж. «Почему?» «По причинам, касающимся меня одного». «Так я отвечу за вас». «Вы хотите убедить меня, что, будучи благородным человеком, молчите из любви к женщине, чтобы сохранить ее честь?» Лейтенант опять вздрогнул. Судебный следователь узрел истину, но принимал ее за ложь. «С которых пор, — продолжал он, — ваш полк базируется в Алжире?» «С 1871 года», — ответил Жорж. «Когда вы были во Франции и в Париже последний раз?» «С 1871 года я не выезжал из Африки». «Стало быть, в Париже у вас не может быть возлюбленной, репутацию которой стоит беречь ценой своей чести. Если предположить, что любовная интрижка заняла 3 дня, героиня этого приключения не заслуживает уважения. Говорите же, перед вами разверзлась бездна». «Мне нечего сказать», — повторил молодой человек. «Итак, вы решили не отвечать на мой последний вопрос. Тогда откровенно признайтесь». «Я не могу признаться в преступлении, которого не совершал». Судебный следователь пожал плечами. По окончании допроса Жорж подписал протокол и был отправлен в тюрьму. Когда он вышел из кабинета, Жабен, уже с полчаса ожидавший в коридоре, осторожно постучался в дверь. «Господин судебный следователь, позвольте спросить, вы довольны?» «Конечно, доволен», — ответил судебный следователь. «Вот протокол». Сыщик жадно пробежал глазами допрос. «Ах», — прошептал он, — «господин Домира имел причины опасаться». «Ну», — спросил Поль Абади, — «что вы думаете?» «Я остаюсь при своем мнении. Я верю в невиновность Жоржа Праделя и сейчас же еду в Париж». «Что вы будете там делать?» «Искать женщину». Жабен почтительно поклонился Полю Абади и побежал на железнодорожную станцию. Через полчаса он уже мчался к большому городу. Сыщик, веря в невиновность Жоржа, не подвергал ни малейшему сомнению тот факт, что лейтенант провел в театре вечер 23 сентября. По всей вероятности, он взял экипаж по выходе из театра и поехал к той, о которой не хотел говорить. Единственный способ добраться до таинственной незнакомки состоял в том, чтобы отыскать этот экипаж. Начальник сыскной полиции сделал распоряжение и поручил Жабену наблюдать за их исполнением. За ночь и на другой день утром все извозчики, стоявшие 23 числа вечером около театра, были найдены и допрошены. Один из них объявил, что незадолго до полуночи возил на бульвар Босижур молодого человека, приметы которого совпадали с приметами Жоржа Праделя. Он прибавил, что пассажир следовал за экипажем, в котором сидели 2 женщины, одна старуха, другая молодая. Возница не помнил номер дома, у которого велел остановиться клиент, но мог найти его с закрытыми глазами. До отъезда сыщик допросил второго кучера. Тот рассказал, что тем же вечером, в тот же час, высокий господин с черными усами, в серой шляпе, куривший большую сигару, сел в его фиакр и приказал следовать за экипажем, который вез в Пасси молодого блондина. «И вы следили за тем экипажем до его остановки?» — спросил Жабен. «И да, и нет. На большой улице в Пасси, возле железной дороги, мой ездок велел ехать по бульвару Басижур и у последнего дома крикнул «Приехали!». Заплатив, он вышел. Я развернулся и через 100 шагов встретил тот экипаж». Жабен, оставшись один, сказал сам себе: «Конечно, я уверен, что молодой блондин — Жорж Прадель. Но кто такой тот молодец с черными усами и в серой шляпе? Странно». Сыщик сел в фиакр, и бретонская лошадка помчалась крупной рысью. В конце большой улицы в Пасси, возле площади, кучер остановился. «Старушка вышла недалеко отсюда», — сказал он, обернувшись. «Езжайте дальше», — приказал Жабен. На бульваре Басижур возница остановился во второй раз, крикнув «Приехали!». Полицейский вышел и взглянул на маленький особняк. «Очень мило», — прошептал он. «Должно быть, тут живут люди степенные, семейные. Как туда войти?» «Необходим предлог. Я представлюсь переписчиком населения 16-го округа, выражу желание поговорить с хозяином. Если он меня примет, продолжу играть роль чиновника из мэрии. Если хозяин отсутствует, настаю на встрече с хозяйкой и скажу без обиняков: я полицейский, я знаю все. Лейтенант Прадель, обвиняемый в несовершенном им преступлении, погибнет, если вы ему не поможете. Только вы можете его спасти». Рассуждая таким образом, Жабен дернул за колокольчик. Никто не явился на его зов. Он позвонил во второй раз, потом в третий, в четвертый, и все без результата. Без сомнения, он продолжал бы звонить, но сторож, работавший за оградой железной дороги, крикнул: «Напрасно стараетесь! Уже несколько дней в доме никого нет. Супруги, жившие здесь, уехали. Я видел, как они садились в фиакр с багажом. Господин сказал, на железнодорожную станцию». «Давно это было?» «24-го, утром». Жабен был страшно озадачен. Обитатели особняка оставили Париж 24 сентября утром. Следовательно, лейтенант не мог находиться в нем в ночь преступления. Жабен посвятил остаток дня розыскам, которые не привели ни к какому результату, и на другой день отправился в Руан. Он лишился покоя и был готов на любые жертвы, чтобы доказать невиновность лейтенанта. В смущении Жабен явился к Полю Абади. «Ну что?» – насмешливо спросил последний. «Привезли вы из Парижа необходимые доказательства?» «Увы», – пролепетал сыщик. «Я вернулся с пустыми руками». «Я предвидел это. Вы ничего не нашли, потому что ничего не было. Господин Домира, которому я позволил навестить племянника, умолял его оправдаться. Юный негодяй ответил, что мог бы, но не станет. Это верх цинизма. Жан Поке на очной ставке узнал его голос. Следствие кончено. Завтра я передаю дело прокурору». Обвинитель вынес решение о предании Жоржа Праделя суду ассизов департамента Нижней Сены по подозрению в убийстве и краже. Дело было назначено к слушанию на 12 число. Публика с нетерпением ждала начала прений. Никто не сомневался, что этот процесс получит скандальную известность. Почти все парижские газеты послали в Руан своих корреспондентов и обещали подробный отчет о судебных прениях. Уже трое суток в Руан стекалась любопытствующая публика. Защищать Жоржа должен был один из самых знаменитых парижских адвокатов, приглашенный дядей. «Я убежден в вашей невиновности», — сказал он своему подзащитному, пытаясь сломить его упорное сопротивление. «Но вряд ли смогу убедить в этом присяжных. Как вас защищать, если вы сами себя топите?» «Оставьте меня», — возразил Жорж. «Нет», — настаивал адвокат. «Я обязан это сделать для любящего вас старика. Я буду бороться, как умею. Со всем моим мужеством, но без надежды». Настал великий день. Задолго до восхода солнца площадь перед зданием суда была запружена публикой, Но едва ли 20-я часть этой толпы смогла пробраться в места, отведенные для зрителей. Рядом со скамьей защитников стояли два кресла для Дамира и его племянницы. Судовладелец, бледный, исхудалый, согбенный, за несколько дней, казалось, постарел на 10 лет. Девушка плакала, закрыв лицо руками. Суд открыл заседание в 10 часов. Привели Жоржа, и по старинному залу уголовного суда пронесся ропот удивления. Он шел, высоко подняв голову, и его светлый, чистый взор не избегал тысяч взоров, устремленных на него. Твердыми шагами между двумя жандармами дошел он до позорной скамьи. Председатель задал подсудимому несколько формальных вопросов для установления его личности, потом он вызвал присяжных. Письмоводитель прочел определение обвинителя о предании Жоржа Праделя суду присяжных, потом обвинительный акт, составленный прокурором. Этот документ произвел на слушателей громадное впечатление. Никто более не сомневался в виновности подсудимого. После соблюдения формальностей стали вызывать свидетелей. Их было много. Только председатель приказал вызвать Фавеля, как к Жабену, стоявшему у скамьи адвокатов, подошел пристав и подал депешу с надписью на конверте. Господину Жабену, чиновнику сыскной полиции, здание суда, Руан. Лихорадочно сыщик разорвал конверт и развернул телеграмму. Она гласила: «Приезжайте скорее, нельзя терять ни минуты. Дичь поднята, иду на охоту. Антим Кокле». «Черт побери», — пробормотал сыщик, — «дело уже не остановить. В конце концов, можно будет прибегнуть к кассации». Он наклонился к защитнику Жоржа и, сунув ему в руку депешу, вкратце объяснил, в чем дело. Вскоре сыщик, прихватив деньги и револьвер, уже направлялся на железную дорогу. Поезд отправлялся. Полицейский сел в вагон без билета и помчался к Малоне. В это время в суде начинался допрос Жоржа Праделя. Тот же пристав, который подал Жабену телеграмму чревовещателя, подошел к председателю и почтительно подал ему депешу. Председатель пробежал ее глазами, глубокое удивление отразилось на его лице. Он взглянул на подсудимого и произнес: «Заседание прерывается на час».